Глава 6. Мы сворачиваем с трассы, и я сразу понимаю, место, куда меня везут, совершенно не похоже на то, что я знала раньше. Машина плавно движется по идеально ровной дороге, скрытой за высоким забором. Здесь все чужое, холодное, пропитанное деньгами. Воронов ни слова не говорит, но его молчание тяжелее любого приказа. Через пару минут ворота автоматически открываются, и я вижу его дом. Вернее, особняк. Огромный, строгий, без излишеств, но даже без кричащей роскоши в нем чувствуется власть. Два этажа, большие панорамные окна, черный металл, серый камень — все идеально сочетается, без единой лишней детали. Территория вокруг чистая, ухоженная, дорожки выложены плиткой, сад аккуратно подстрижен. Здесь все выглядит так, будто даже воздух стоит по команде хозяина. Машина останавливается у входа. Я сжимаю Мурзика, которого до сих пор держу в руках, и глубоко вдыхаю. Дверь со стороны Воронова открывает один из его людей. Я жду, когда мне скажут, что делать, но в итоге сама выхожу. Ноги слегка подкашиваются. «В дом!» — коротко бросает Воронов и идет первым. Я заставляю себя двинуться следом. Внутри не менее холодно, чем снаружи, и дело не в температуре воздуха. Просторные комнаты, высокие потолки, приглушенное освещение. Все в темных тонах — серый, черный, глубокий синий. Пол идеально чистый, ни пылинки, ни лишней детали. Все словно подчинено строгому порядку. Нет ни одной фотографии, ни книг на полках, ни каких-либо признаков жизни. Чисто, дорого, но неуютно. Здесь живет человек, который не нуждается в тепле, не держится за мелочи. Кажется, будто этот дом всего лишь еще одна часть его бизнеса, место, где он ночует между сделками и встречами. Даже воздух кажется неподвижным, как будто боится потревожить идеальный порядок. Я стою в холле, пытаюсь осознать, что теперь это моя новая реальность. Гулко эхо моих шагов кажется неуместным. Поднимешься наверх. Голос Воронова вырывает меня из мыслей. Он кивает на лестницу. Твоя комната первая справа. Наталья. Вдруг бросает он в сторону, и я замечаю женщину, стоящую в тени. Высокая, худая, с аккуратно убранными светлыми волосами, строгими чертами лица и холодными глазами. Ее взгляд скользит по мне с легким оттенком презрения. Но губы вытягиваются в профессиональную улыбку. «Да, Макар Сергеевич?» Ее голос мягкий, чуть растянутый, но в нем слышится скрытая нотка высокомерия. «Проследи за ней, пусть освоится». «Конечно», — кивает она, но я вижу, как в ее глазах вспыхивает что-то странное. Не нравится ей это задание. Мне она тоже не нравится. А когда ее взгляд падает на моего кота, губы Натальи чуть поджимаются, и в глазах мелькает откровенное раздражение. Она ничего не говорит, но этого и не нужно. Ее недовольство слишком явное. Я поджимаю губы и без слов начинаю подниматься по лестнице, но чувствую, как ее взгляд буквально сверлит мне спину. Комната? Я моргаю, немного ошарашенная тем, что мне вообще выделили пространство. Мне кажется, по мнению Воронова, чулан под лестницей, как у Гарри Поттера, мне бы вполне подошел. Но надо же, мне выделили комнату, как домашнему животному, которое нельзя держать в прихожей. Да. В голосе ни намека на терпение. «Жить ты будешь здесь. Все необходимое там есть. Завтра займемся твоими вещами». Я поднимаюсь по лестнице, а сердце сжимается от странного неприятного чувства. За спиной я слышу легкое цоканье каблуков Натальи, и почему-то мне кажется, что она недовольна не только моим присутствием, но и тем, что я принесла с собой. Она снова бросает взгляд на Мурзика, но молчит, хотя выражение ее лица говорит само за себя. Ей это явно не по душе. «Вот твоя комната». Она останавливается у гладкой белой двери, нажимает на ручку и приоткрывает. «Входи». Заглянув внутрь, я замираю. Все просторное, чистое, даже красивое. Но не мое. Большая кровать с темно-серым покрывалом, шкаф, рабочий стол у окна, полки, которые пока пустые. Ничего лишнего, ничего, что сделало бы это место теплым и живым. Как картинка из нейросети. Идеальная слишком. Я делаю шаг вперед, аккуратно опуская рюкзак на пол. Мурзик сжимается в мою руку. Кажется, он чувствует мой страх. Я осторожно сажаю его на кровать, и он сразу устраивается клубком. Вот кто точно нашел себе место. Я же... нет. Я не знаю, что мне здесь делать. Я не знаю, как теперь будет выглядеть моя жизнь. Я не знаю, смогу ли когда-нибудь назвать это место своим. Наталья не спешит уходить. Она осматривает комнату с тем же холодным выражением, а затем выпрямляется и, не скрывая легкого презрения, говорит: «В доме порядок и чистота прежде всего. Приведи себя в нормальный вид. Ванная дверь слева. И кота тоже помой. Здесь не приют для бродячих...» Она проходит взглядом по мне с головы до ног. «Животных. Мое сердце сжимается. Я не сразу нахожу, что ответить, но ее пренебрежительный взгляд заставляет меня сжать кулаки. Я молчу. Знаю, что бесполезно спорить. Но как же велико мое желание просто дать ей в глаз и подпортить идеальный макияж и прическу. Наталья разворачивается и выходит, оставляя за собой легкий запах дорогого парфюма. Я долго стою, слушая, как затихают ее шаги, а затем оборачиваюсь к комнате. Открываю шкаф. Внутри пусто. Идеально ровные полки, ни пылинки. Ощущение, будто я попала в дорогой гостиничный номер, из которого меня могут выставить в любой момент. Я медленно прохожу к ванной, открываю дверь. Огромное зеркало, мрамор, стекло — все такое стерильное, что мне даже заходить страшно. Неуютное, как и весь этот дом. Я опускаюсь на край кровати и беру на руки Мурзика. Его теплый мех — единственное, что сейчас кажется мне настоящим. Мне тут страшно.